Моррис опять встрепенулся, когда очень-очень пожилой господин вдруг заговорил, причем заговорил очень странно. «Я сказал, что обратил внимание, как вы разглядываете мои ступни». И уже почти испугался, когда мсье Стас, который каждый день в течение вот уже почти 5 лет просиживает за одним и тем же столиком с 1/4 до 4:30 и поглощает за это время 9 чашечек очень крепкого кофе, это странное подхватил. Причем подхватил, сделав это не только еще страннее, но и гораздо многословнее. «Прошу прощения, но я разглядывала пол», — сказала женщина и уставилась на дверь лифта. «Если вы хотите разглядывать мои ступни, так и скажите», — сказал молодой человек. «Но не делайте это украдкой, как проклятая трусиха». Все это сильно смахивало на обмен кодовыми фразами, и стоило, быть может, все же позвонить в полицию. И остановил официанта лишь то, что сказанное посетителями, показалось ему смутно знакомым, словно бы где-то слышанным или читанным. А лицо очень-очень пожилого господина. Недаром же с первой минуты, как он зашел в кафе, возникло ощущение, будто заходил уже неоднократно. «Боже, ведь это Селлинджер!» Это фраза из его знаменитого рассказа. Моррис выскользнул в подсобку и набрал номер. «Но не полиция. Николь!» — зашептал он подружке со страстью, не исходившей от него уже давно. «У меня в кафе сенсация. Бросай гребаную редакцию, тащи сюда фотоаппарат, видеокамеру и все, какие найдешь книжки Джей Ди Селлинджера. И те, что прикупишь по пути у букинистов тоже». «Он здесь!» «Да, писатель! Кто ж еще?» «Да, старик!» «Да, ископаемое!» «Да, да, да!» «Еще бы мне его не узнать!» «Они с месье Стасом!» «Ну, с тем, который мне деньги на аренду кафе одолжил!» «Я ему, кстати, скоро верну еще часть долга!» «Нет, это не имеет никакого отношения к Селлинджеру!» «Что за дурацкая у тебя манера все время меня перебивать?» «Так вот, мсье Стас, великий писатель, затворник и все такое прочее, уже 2 часа глазеют друг на друга, но молчат, как заколдованные. Конечно, не выпущу. Ни того, ни другого не выпущу. Только хватит верещать, дуй сюда, срочно. Джей Ди, нашим военнослужащим, тем более сотрудникам контрразведки, в брак с немками вступать запрещалось. Но я ухитрился выправить Сильвии фальшивый французский паспорт. Вот уж воистину влип в нее, как муха в патоку. А 10 мая 46 года представил ее своему семейству. Моя мать Мэри Джиллик, ирландка и католичка, влюбившись в 100% еврея, прошла гиюр и стала еврейкой Мириам. Примечание. Гиюр – регламентированное торой обращение нееврея в иудаизм, занимающее от 2 до 5 лет. Конец примечания. Но, несомненно, имея в душе какого-то своего бога, не очень-то заморачивалась, по какому чину, иудейскому или христианскому, ему следует молиться. Однако стоило Сильвии после достаточно прохладных взаимных приветствий сказать: «Хорошо, что в вашей квартире не очень пахнет еврейством», как Мириам стала не просто ортодоксальной иудейкой, а иудейкой со всей своей кельтской необузданностью, влюбившейся в новоприобретенную ортодоксальность. Она и Сильвия намертво сцеплялись по любому поводу, даже более чем намертво, потому что и смерть одной из них, случись она внезапно, не остановила бы вторую. Оставшаяся в живых, поощряемая неучастием павшей, сама бы придумала за нее все более оскорбительные для себя ответные реплики. В конце концов, Сильвия сбежала в Европу, а уже оттуда потребовала от меня нотариально заверенного согласия на развод. Но сбежала вовсе не потому, что уступила свекрови. Напротив, сил у нее словно бы пребывала. И от нью-йоркской снеди, такой вкусной в сравнении с суррогатной едой в изнемогающей Германии, и от наших с нею битв в постели. О, как она ликовала, когда по ночам я набрасывался на нее с тем же самым бешенством, с каким врагиня пыталась смять ее в атаках дневных. Стас, перебивая, столько лет мучила загадка твоего рассказа «Эй, Perfect Day», и теперь даже страшно, что вот-вот все станет известно. Перелопатил когда-то гору литературы, пытаясь понять, почему Симмер Гласс покончил с собой так неожиданно. Кучу версий прочитал. И что? Или перепевы вьетнамского синдрома, или баланда из психоаналитических отходов. А ведь давно подозревал, что дело в каком-то очень личном твоем переживании. И Джей Ди вспомнил, что однажды проснулся, едва рассвело, а Сильвия спала так крепко, что никакой артобстрел ее не разбудил бы. До этого утра, открывая глаза, он наталкивался на ее взгляд. Не то что недобрый. Добрых у нее не бывало вообще. Потому и недобрых быть не могло. Ведь «не», свидетельствующее о плохом, возникает только тогда, когда есть нечто, обозначающее хорошее, не так ли? А в ее взглядах обычно читался вопрос. Этот случайно оказавшийся рядом заключенный еще сгодится или уже свое отработал? Может быть, он преувеличивал, скорее всего, преувеличивал. Но слишком уж часто полумертвые люди рассказывали ему о таких взглядах. Да, Сильвия не служила в концлагерях, а мирно изучала свою мирную офтальмологию. Но не хотела ли она научиться определять по состоянию хрусталика, если в глазах, к примеру, узника Селлинджера, старательной эрекции, создающего впечатление, будто он еще хоть куда, признака того, что его воля к жизни почти угасла. Но в то утро глаза Сильвии были закрыты, и ему захотелось в честь этой внезапно обретенной свободы пройтись по Манхэттену, выйти к Централ-парку и потоптать там траву газонов. Отправился босиком, подвернув брюки почти до колен. Трава в парке, особенно упругая после предрассветной поливки, забавлялась с его ступнями, как котенок с мячиком. Птицы то ли распевали, радуясь рассвету, то ли кричали от обиды, что ночь оказалась так коротка. И впервые за последний год воспоминания о войне словно бы пропечатали на экране кинотеатра слово «конец». И в голове замелькало что-то о нью-йоркском парнишке, создававшем замечательное танко и хокку, а потому попросившемуся именно на Европейский театр военных действий, дабы нелепые злые человечки, остервенело вопящие «Бонзай» на театре азиатском, не осквернили бы его любовь к высокой японской поэзии. Примечание. «Бонзай» — боевой клич японских самураев. Аналог русских «Да здравствует, ура!» Конец примечания. И тут он, этот парнишка, возник воочию. Стас и Лея в один голос. «Симмер Гласс?» «Джей Ди, да». «Симмер Гласс» был похож на корабль, который рвется в открытый океан, да вот зацепившийся за дно якорь не отпускает. Однако самому Симмеру это придуманное его будущим описателем сравнение не понравилось. «Не то, Джей Ди, не то», — сказал он по-братски тепло и любовно. «Вот тебе мой совет. Не молюй словами, подобно тому, как художник малюет красками. Вся штука не в зримости образа, а в дразнящей его отстраненности». И растворился в воздухе. хотя тот, пропекаемый июльским солнцем, уже казался таким загустевшим, что раствориться в нем мгновенно было невозможно. В подъезд Селлинджер вошел вместе с давно служащей в его доме кухаркой, которая всегда отправлялась за продуктами очень рано, выгадывая на каждой покупке по нескольку центов утренних скидок. Дотащил до лифта одну из двух ее сумок, дьявольски тяжелую. Услугами посыльных кухарка никогда не пользовалась, хотя отец и мать Селлинджера не отказались бы за это приплачивать. Но нет, не пользовалась. Опасалась, видимо, что тогда у нее потребуют назад всю сдачу целиком. В лифте кухарка с осуждением уставилась на его голые ступни, и он совсем взбесился. Ведь она даже и не попыталась понять, как его подошвы, еще не отвыкшие от наждачных стелек армейских ботинок, стремятся вспомнить прикосновение травы, земли и асфальта. И, наверное, поэтому в комнате, где жена его все еще крепко спала, вольготно раскинувшись чуть ли не поперек купленной к приезду молодых помпезной двуспальной кровати, сделавшей некогда просторную комнату совершенно крохотной, ему вдруг показалось, будто это отдыхает притомившаяся война, которая все так же живет убийствами, что, проснувшись, она встрепенется и загрохочет новыми боями, в которых ему уже не уцелеть. И полез в один из чемоданов. «Стас!» Он мельком взглянул на молодую женщину, спящую на одной из двух одинаковых кроватей, открыл один из двух одинаковых чемоданов и вытащил из-под груды шортов и маек автоматический «Ортгис» калибра 7,65. Примечание. «Ортгис» — немецкий пистолет, массово выпускавшийся в 20-х годах и популярный у американских солдат в качестве трофея, не менее чем у наших военнослужащих, были популярны «Вальтеры» и «Парабеллумы». Конец примечания. В твоем знаменитом тексте обычные для отелей узкие кровати, а не помпезная двуспальная. Но важно другое. Почему, черт побери, ты ее не пристрелил, а обошелся рассказиком, предал родителей, самого себя, то, ради чего воевал? И хоть бы любил ее какой-нибудь особой любовью, так нет же, все ради извращенно-сладкого траханья. Джей Ди. Все происходило так, как должно было произойти. И подтверждение тому — то, что вновь появился Симур. «Послушай», — сказал он, — «я придумал образ, немного похожий на Коан. Но ведь это же хорошо. Как тебе понравится рыбка, которая только раз в жизни может объесться своими любимыми бананами, потому что они в пещере с очень узкой щелью-отверстием? Рыбка туда заплывает, и если не в силах совладать с жадностью, то поглощает разом огромное количество. Бока ее раздуваются, и она не может выплыть обратно. Вот я сейчас сижу на второй кровати с пистолетом в руке, смотрю на спящую Мюриэл, такую сладкую, такую уверенную в своей желанности. Она и в самом деле всесокрушающе желанна. Вот я и сижу, стало быть, смотрю и понимаю, что у меня остался лишь один способ выплыть из пещеры. Одна возможность освободиться от любимой женщины, этого якоря, не дающего мне уплыть, куда назначено. А Сильвия, проснувшись, ничуть не испугалась. Она была по-настоящему сильна духом. Это гиперборейка. Это белокурое бестие, черноволосая и темноглазая. «Думаешь, сержант Селлинджер, в кого выстрелить? В себя или в меня? Думай. До завтра еще есть время. Я ведь забыла тебе сказать, что уплываю в Дувр, во Францию, еще 3 дня назад оплатила каюту. И на завтра взошла на борт лайнера поступью победительницы, вырвавшей у мирового еврейства долгожданный реванш. Лео, долгие десятилетия я носил в себе обиду на Уну О'Нил и ее муженька. Приехал сюда, задумав перед смертью поквитаться с ними как-нибудь, пусть даже посмертно и совсем нелепо. Например, плюнув на фасад особняка, в котором они ворковали, плодились и умирали. Он совсем недалеко отсюда, но не смог плюнуть Леа, хотя час или даже больше стоял перед особняком совсем один. Даже странно, что так долго никого поблизости не было. Потом сидел в кафе и думал, зачем сорвался сюда в Веве, если не смог плюнуть? Потом часа через 2 появился твой внук, потом ты. И я понял, наконец. Да бог с ними, с Уной и кривлякой Чарли. Верно ведь? Что я в самом-то деле к ним привязался? Они просто нашли общую пещеру, заплыли и объедались в ней бананами. Весело им, наверное, было так дружно причавкивать и причмокивать. Каждый ведь ищет свою пещеру, чтобы жрать в ней свои бананы. Верно? Вот и я, выплыв из той, где было досыта секса, тут же вплыл в другую, с бананами в виде белейших листов бумаги. О, как же я ими объедался! Знали бы вы, как трудилась пишущая машинка, сколько страниц было заполнено буквами, словами, фразами, сочащимися, казалось бы, какой-то высшей правдой. Но только вот беда. После Хепфорта они стали казаться мне фальшивыми. Новелла 5. Натальная карта. Примечание. Натальная карта – индивидуальный гороскоп, рассчитанный на основе точной даты и места рождения, есть мнение, что он определяет кармическую судьбу, склонности и возможности человека. Конец примечания. В своем повествовании мы следуем за Стасом, который, молча изливая душу, хронологическую последовательность, разумеется, нарушал. Ведь подобные излияния редко бывают связанными. Он подробно рассказал о том, как, наладив бесполезную работу старой мельницы, повез Владу из Гродно обратно в Воронеж, рассуждая за рулем о вечно неустроенных дорогах России, о Ницше, к тому времени уже смертельно ей надоевшем, о разворовывании страны, которая либо прекратится насильственно, не дай бог, либо затихнет само собой через многие десятилетия пресыщения и вырождения, и еще о многом другом, в основном невеселом. Впрочем, рассуждая, не унывал, хотя давно затертое цитированием «блажен, кто посетил сей мир», в его минуты роковые не вспоминал. Понимал, что поколениям, сменявшим одно другое на просторах 6-й части суши, так и не удалось посетить сей мир в неотштампованные роком минуты. Однако блаженство от этого они испытывали редко. Влада отмалчивалась, зато вцепившиеся всеми своими лапами в тюки с ее скарбом Мишка и Яшка то рычали, то скулили. В зависимости от того, как мотала по ухабам и ямам несчастную старушку Ауди. Рассказал еще о том, что Влада еще 2 пыталась выйти замуж, но уже холоднее, с испытательным сроком, в виде только-только входящего тогда в моду временного совместного проживания. О том еще, что в нечастых воспоминаниях имена этих временных своих спутников она не называла. Обходилась условными «номер 1» и «номер 2». Любопытно, что с номером 1 прожила год, а с номером 2 в точности 2. Но не потому, что, по ее словам, он был вдвое лучше. Просто научилась сдерживаться и не рычать. А пошел бы ты при первом же желании это сделать. И о том рассказал, что ему, Стасу, когда они наконец соединились, она такое говорила часто и легко, а до соединения писала ему такое часто и легко. Сначала на бумаге, потом по электронной почте, зачаточно появившейся в России уже в середине 93-го. Писала так, хотя чувствовали оба. По-любому из упоминаемых ею адресов он пойдет, если придется не один. Она все равно поплетется следом. Когда же после того, как соединились, говорила: «Рукотворный, ты невозможен, мы расстаемся», то знали опять же оба. Не выдержит, позвонит через 2-3 дня, прошепчет: «Это я». И они опять начнут с якобы чистого листа, быстро, впрочем, покрывающегося все теми же помарками, каракулями и кляксами. Вот только вскрики ее во время близости, возобновлявшиеся после дурацких этих перерывов, поначалу будут звучать будто бы за поворотом, издалека, напоследок.